медленно шел Ромашов вдоль лагеря, возвращаясь домой. Шепот в одной из палаток заставил его остановиться и прислушаться. Кто-то полузадушенным тягучим голосом рассказывал сказку. «Вот посылает той самый черт до того солдата самого своего главного волшебника. Вот приходит той волшебник и говорит: солдат, а солдат, я тебя съем. А солдат ему отвечает и говорит: не, ты меня не можешь съесть, так что я и сам волшебник». Ромашов опять подошел к выемке. Чувство нелепости, сумбурности, непонятности жизни угнетало его. Остановившись на откосе, он поднял глаза вверх, к небу. Там по-прежнему был холодный простор и бесконечный ужас. И почти неожиданно для самого себя, подняв кулаки над головою и потрясая ими, Ромашов закричал бешено: «Ты, старый обманщик, если ты что-нибудь можешь и смеешь, то... ну вот, сделай так, чтобы я сейчас сломал себе ногу!» Он, стремглав, закрывши глаза, бросился вниз с крутого откоса, двумя скачками перепрыгнул рельсы и, не останавливаясь, одним духом взобрался наверх. Ноздри у него раздулись, грудь порывисто дышала. Но в душе у него вдруг вспыхнула гордая, дерзкая и злая отвага.